Все. Все. Фу. Добисишься. Ну, здесь хорошо, но знаете, что было вообще так, ну, все берут, и там эти две кафе. Ну, там где-то, там на улице были две кафе. Суббота вечер, приезжаем, ну, вообще, ну, без толка. откуда приехали, зачем? Что, никто не платит, никто там сидит и играет, где в кафе сидит. Я так долго, но они там тоже так придут. А что же когда-то вас собраться вся группа и поезжает, и вообще в глухое место вообще приезжает и начинает играть. Так и не резали, не раздевали никогда. Да тут вообще люди думают, что... O čia su C. C ir G. Nu gerai, apsirengsiu. Tai kodėl, žinok, vakar, kai variau per ežą visi, tai kaip jūs sako, nepavargai? Per ežą visą variau, grįžau. Aš žinau, kai privalgau, po to negaliu armonikutę groti. Žiūrėk, menedžeriai.